Эпилог. 2 года спустя. Меня разбудил звук голосов, доносящихся из гостиной. Мужчины переговаривались негромко. Можно сказать, что они вообще говорили шепотом, но я все равно проснулась. На самом деле, в последнее время я спала даже слишком чутко. Меня мог разбудить шорох, крик птицы на улице или звук шагов караульных в дворцовом парке. А ведь раньше попросту не замечала всего этого. Где же те благословенные времена? Вставать не хотелось. Ночь прошла беспокойно, как и вся неделя до нее. Я не могла нормально спать, постоянно вскакивая с кровати и подходя к колыбели. Может, дело было в странно обострившейся паранойи, а может, причиной стал какой-то послеродовой сдвиг в сознании, но я безумно боялась за Делира. Пусть он спал спокойно, не капризничал и почти не плакал. Но я все равно безумно за него переживала и в категоричной форме отказалась от помощи каких-то там нянь. «Элли, успокойся. С ним ничего не случится», — пытался убеждать меня Диар. «А вдруг он захочет есть или чего-нибудь испугается?» — повторяла я. «Элли», — устало отвечал Ди, — «если ты так волнуешься, когда ему неделя от роду, то что с тобой произойдет, когда он вырастет? Или ты забыла, кто его родители? Думаешь, он станет отсиживаться за стенами дворца?» После этих слов меня едва не накрыла паника. И тогда Ди впервые за время нашего брака усыпил меня магией. Ох, как же я злилась, когда проснулась, благополучно проспав целых 8 часов. Но, как оказалось, за это время не произошло ничего плохого. А мой маленький сынок покушал, совсем не заметив, что его мама спит. «Да и что ему? Нашел источник пищи и ест себе», — с улыбкой заявил Ди на все мои обвинения. «Элли, приди уже в себя. Твое состояние начинает меня пугать». По правде говоря, я и сама себя пугала, но пока не имела ни малейшего понятия, как избавиться от столь странных страхов. А еще часто вспоминала Ламилию, которой едва не пришлось рожать прямо в изоляторе для заключенных. Но тогда Диар не допустил этого. И когда до срока родов ей оставалось около недели, собственноручно подписал приказ о ее прощении и освобождении. Сейчас эта предательница вместе с супругом благополучно жила в одном из северных городов империи. По понятным причинам ни в столицу, ни в зеленую крепость она не вернулась. Да, сейчас, став матерью, я ее понимала и даже жалела. Но тогда мне хотелось своими руками свернуть ей шею. Сама не знаю, как удержалась, ведь даже на ее допросе присутствовала. Если верить словам самой Лами, ее мужа поймали горданцы и пригрозили, что убьют его, если она не выполнит их требования. А потребовали они ни много ни мало всего лишь выманить Ди из дворца. Все. Кстати, горданцы выполнили свою часть сделки. Благоверного этой предательнице вернули и даже денег дали, чтобы убиралась подальше от столицы. Но она не успела. Миторы схватили ее раньше. И потом, после череды допросов, несколько месяцев Лами держали в камере, пока Диар не решил подарить ей свободу. «Элли, ты проснулась?» Шепотом поинтересовался Ди, тихо подходя к кровати. «Пойдем, у нас гости». «Может, мне стоит хотя бы переодеться?» — спросила, иронично усмехнувшись. Все же мой нынешний статус никак не позволял принимать посетителей лохматой, да еще и в ночной сорочке. «Хорошо», — ответил Ди со вздохом. «Только не усердствуй. Это Гасим, а ему абсолютно все равно, как ты выглядишь». «Гасим?» Диар кивнул и только ухмыльнулся, когда я вскочила с кровати и резво направилась к ванной, не забыв при этом взглянуть на спящего сына. Неудивительно, что через 10 минут я была готова, пусть и одета по-простому. Вообще, визит Гасима не стал для меня большим сюрпризом. Хоть это и удивительно, но после стольких лет жизни в пределах Вертеса этот старый маг согласился покинуть свой привычный город и перебраться в столицу. Не знаю, как император его уговорил, но теперь именно на плечи Гасима легли обязанности по решению вопроса о магическом образовании в стране. Строительство Большой Триллинской Академии Магии шло полным ходом. И если будут соблюдены все сроки, то следующим летом она откроет двери для своих первых студентов. А реализовать этот проект удалось после подписания крайне выгодного для империи договора с Горданией. Да, сейчас наши маги бились над решением проблемы с их пустынями. А сами горданцы платили за это поистине огромные деньги. Особенно факту скорого открытия Академии радовался Олит. Да не просто радовался, а был на седьмом небе от счастья. Потому что император дал ему свое позволение пройти там курс обучения. Пока же юный принц неделями пропадал в строящемся городе Имари, который с его же подачи назвали Аргалис, что в переводе с древнего наречия означало «чернокрылый». Весь полуостров теперь официально считался землями княжества Имари, но Арго так и остался бессменным князем. За те полгода, что я по договору с Аргаилом провела у его драконов, он умудрился сделать сыворотку для всех своих подданных. Вот только довольно скоро обнаружилось, что проходить первый оборот легче им не стало. Да, под лучами Селима они теперь могли жить спокойно, но даже несмотря на действие препарата, тем, кто впервые принимал драконью форму, приходилось очень тяжело. Многие так и не смогли после этого восстановиться, хотя и помогало им вернуться в человеческое обличие. Тогда же стало ясно, что освоить вторую ипостась смогут единицы. «Думаю, это правильно», — заметил как-то Аргаил. «Контролировать зверя непросто. Несмотря ни на что он хищник. Потому я даже рад, что драконами смогут стать только те, кто по-настоящему силен духом». Драконы из моего отряда теперь жили вместе со своими сородичами и официально снова считались патрульными. Сейчас наша с ними связь тоже была активна, но мы предпочитали ею не злоупотреблять, а виделись все равно довольно часто. За те полгода, что мы с Ди прожили среди Имари, эти парни стали мне очень дороги, да и мой супруг воспринимал их частое присутствие рядом вполне спокойно. Сейчас трое из них обзавелись парами. А у Джена с его горданкой не так давно родилась маленькая дочь. Сама Анимора сильно изменилась, а может, просто повзрослела. Она стала спокойнее, мягче и будто бы счастливее. А видя то, как она смотрит на Дженнита, я просто не могла сдержать умилённой улыбки. Все же данное ей предсказание сбылось, и она нашла-таки своего зеленого дракона. Мелких дракош, которые тысячами засеивали полуостров, переловили за пару месяцев. Правда, пришлось подключить магов, но зато теперь от этих порождений огненной магии не осталось ничего. В строительстве новой столицы Имари принимали участие множество специалистов из империи. Но больше всего меня удивил тот факт, что туда отправились мои родители. Да, папа был отличным проектировщиком, и когда Диар предложил ему перебраться туда, то согласился сразу. И даже это еще не все. Мой младший братец, которого я, честно говоря, всю свою жизнь старалась не замечать, нашел общий язык с Олитом. Мало того, они теперь все время были вместе. Оли даже почти переехал в новый дом моих родителей в Аргалисе. И это меня почему-то удручало. «Я не понимаю», — говорил Диар. «Чего ты взъелась на брата? Рейдл смышленый, интересный. И дар в нем не слабее твоего. Да и сам мальчик к тебе тянется. А ты...» Он развел руками и одарил меня непонимающим взглядом. «Объясни мне, почему моего брата ты приняла как родного, а на своего смотришь, словно он мебель?» После этого странного выговора я задумалась, попыталась найти ответ в себе. Рейдл просто мне не нравился. Самим фактом своего существования. Тогда-то, пообщавшись с моей матерью, Ди предположил, что именно Рея я предпочла посчитать виновным в том, что почти лишилась семьи. Ведь когда меня отдали в военную академию, ему едва исполнилось 2 года. Родители не имели права рисковать им, да и всей семьей, потому и предпочли отправить одаренную дочь на обучение. Я 7 лет жила в малюсенькой комнатке, которую делила с сокурсницей. В то время какого-то мелкого гада было все, чего меня лишили. Именно благодаря Диару я все же смогла найти в себе силы посмотреть на Рейдала, если не как на брата, то как на хорошего парня, который дружил с Олитом. И пусть умом понимала, что мы с ним очень близкие родственники, что нам нужно держаться вместе, но до сих пор сомневалась, смогу ли когда-нибудь полюбить его, как родного. Шейла утверждала, что через несколько лет все между нами наладится, и более того, именно я буду помогать брату осваивать дар связи с драконами. У нас же одна кровь, одна магия. И вообще уйма всего общего. Кстати, роды у меня тоже Шейла принимала. В компании с дворцовым лекарем. А вот ее супруг Этери в это время исправно выполнял свои обязанности личного помощника кронпринца, заставляя того сидеть на месте и, слыша крики, не рваться ко мне на помощь. К счастью, все прошло хорошо. Наш сын родился здоровым, крепким. Вот только... «Да...» — протянул Гасим, разглядывая маленькое личико самого юного из ренорских принцев. «Даже у меня нет четкого объяснения этому феномену». Он коснулся пальцами черных волосиков на голове малыша и только сильнее нахмурился. «Знаешь, как я был удивлен, когда впервые его увидел», — весело хмыкнул Диар. «Едва не обвинил Элли в измене. Ведь в семье аристократов не может родиться ребенок с черными волосами. У Элиры в роду все светловолосые, у меня тоже. И тут вдруг у нашего ребенка черная шевелюра». «Помню, когда я впервые увидела Делира, то просто не знала, как реагировать. Ди вообще побледнел, будто из него разом всю кровь выкачали. Лекарь едва не грохнулся в обморок, и только Шейла улыбалась». Она заявила, что это метка богов, своеобразное благословение. Говорила, что у нашего малыша великое будущее, правда, так и не сказала, какое именно. «А глаза точно твои, Ди», — заметил Гасим, разглядывая праправнука. «Да и похож он на тебя, маленького. Я-то помню, каким карапузом ты был». А вот Делир на этого странного старца не смотрел. Он пыхтел, дергал ручкой и явно искал, к чему бы присосаться. Его ни капли не интересовали разговоры о цвете его волос, как и о непонятном будущем. Потому я поспешила забрать малыша у Гасима и отправиться в спальню, где этот юный принц смог, наконец, добраться до материнской груди. «Элли», — обратился ко мне бывший наставник. Он все так же оставался в гостиной, но я прекрасно слышала его голос через открытую дверь. «Да. Мне в ночь его рождения сон приснился», — проговорил Гасим. «Я не придал ему значения, а вот сейчас посмотрел на вашего сына и вспомнил». «И что же ты видел?» — спросил Диар. «Скалу. Точнее, скальный выступ. А на нем парнишку. Темноволосого. Очень на тебя похожего. Думал сначала, что это Олит решил цвет волос сменить, но быстро понял, что ошибся». Старик вздохнул, будто не зная, стоит ли продолжать. А потом он подошел к краю обрыва, к самой кромке бездны, и прыгнул вниз. Я замерла, испуганно сжавшись. Ди тоже молчал. И только один Делир продолжал с аппетитом уминать самое вкусное в мире лакомство. «И что дальше?» Все-таки нарушил тишину голос Диара. «Я рванул за мальчишкой. Думал, успею схватить, но... тщетно. А потом до меня долетел голос. Он будто был в моей голове и сказал всего одну фразу. «Вот, истинный хозяин неба». И только тогда я увидел, как из темноты ущелья вверх летит красивый черный дракон с золотистыми разводами на крыльях. Он взмыл в небо, покружил над скалами и улетел дальше. А я проснулся. «Ты думаешь...» — начал Ди, но Гасим не дал ему договорить. «Я ничего не думаю. Просто рассказал вам сон. Остальное дело ваше». Почти сразу после этого наш гость ушел. Ди проводил его до самого выхода из дворца, а после снова вернулся ко мне. «Слышала?» — спросил, присев рядом на постель и поймав мою свободную руку. «Конечно. И что думаешь?» «Тебе правду сказать?» выдала, издав нервный смешок. «Я в шоке, Ди!» Но чем больше об этом размышляю, тем сильнее убеждаюсь в том, что это может быть правдой. Но речь всего лишь о цвете волос, заметил мой любимый супруг. Он чуть привстал, посмотрел мне в глаза и добавил. Возможно, это действительно какая-то странность, связанная с драконьей магией. Ты ведь в их городе дважды попадала в больничный отсек, а там тебя лечили их непонятными препаратами. Нет, Ди, отозвалась я, покачав головой, дело точно не в этом. Делир уснул, так и не выпустив грудь изо рта. Заметив это, заботливый папочка мягко забрал его с моих рук и уложил в кроватку. А вернувшись обратно, сначала сам коснулся губами все еще оголенной груди. А потом поправил ткань белья, застегнул на мне платье и, прижав меня к себе, улегся рядом. «Знаешь», — проговорил он, вздохнув, «как бы там ни было, но у нашего сына своя судьба. Мы не сможем оберегать его вечно. Так или иначе, но он пойдет по своему пути. И мы с тобой должны не мешать, а поддерживать». «Ты прав», — отозвалась, спрятав лицо на его плече. «Но мне страшно». «Не бойся. Дел крепкий парень. Вот увидишь. Вырастет, будет грозой этой империи». Ди улыбнулся, и при виде его улыбки мне стало чуточку легче. «Истинный хозяин неба», — повторила, стараясь ощутить отклик собственной интуиции. И, как ни странно, она на это только одобрительно кивала. «Пока, любимая моя, нашему мальчику всего неделя, и до момента, когда встанет вопрос о раскрытии его способностей, еще как минимум 10 лет, так что нам точно еще рано переживать». Он погладил меня по волосам, чуть приподнялся и продолжил совсем другим тоном. «Тут Миторы из тайного императорского отдела интересовались, как ты себя чувствуешь. Говорили, что есть несколько дел, расследования, по которым зашли в тупик. Они просили передать, что были бы очень благодарны, если бы ты нашла время посетить их отдел. Может, смогла бы чем-то помочь?» «Дину, как же я оставлю Делира?» — спросила, ощутив в себе просто нестерпимое желание прямо сейчас броситься к коллегам. Снова окунуться в свою любимую стихию, погрузиться в расследование. «Мы же все в одном здании», — мягко улыбнулся он. «Корнила, прекрасная няня. Она вырастила Олита и до сих пор присматривает за Мелиссой. Уверен, Делиру с ней будет комфортно. А вот ты, если дальше будешь вести себя как наседка, то, во-первых, избалуешь нашего сына, а во-вторых, тихо сойдешь с ума. Я, конечно, не настаиваю, все же с момента родов прошла всего неделя, но надеюсь, что ты вернешься к своей работе». «Неужели империи не хватает следователей?» — бросила с усмешкой. «Империи не хватает именно тебя», — с гордостью ответил Диар. «Потому как кронпринц этой самой империи, я бы хотел, чтобы ты вернулась к своим обязанностям. Это нисколько не помешает тебе в назначенное время приходить в наши покои и кормить сына». Он поднялся и уже хотел отправиться к выходу, но, словно что-то вспомнив, снова поймал мой взгляд и как-то особенно загадочно улыбнулся. «Спасибо вам, Митора Тьори». «За что?» Не поняла, даже не пытаясь угадать ход его мыслей. «К тому же не Митора Тьори, а Митора Ренорская. Вашими, кстати говоря, силами». «Зато», — ответил супруг, делая шаг ближе и наклоняясь к моему лицу, «что когда-то ты не выстрелила в того, кого все вокруг считали государственным преступником». Я только хмыкнула, мысленно возвращаясь к тем событиям, и снова посмотрела на Диара. «Я бы не смогла тебя убить», — ответила, обняв его за шею и потянув на себя. «Может быть, уже тогда чувствовала, насколько ты для меня важен». Он снова присел рядом, оперся обеими руками на спинку кровати и мягко поцеловал меня в губы. «Боги, наверное, я никогда не перестану терять голову от его поцелуев». «А еще», — проговорила, когда он чуть отстранился. Как оказалось, очень просто превратить государственного преступника в народного героя. «Да уж». Тогда, после похищения Диара горданцами и раскрытия истинной личности Себастьяна Клевера, я очень боялась последствий. После того громкого заявления Диара просто мог не принять собственный народ. Но император поступил очень мудро, рассказав всей империи историю своей любви, историю своего старшего сына. Он говорил о Ди с гордостью, рассказал о Зеленой крепости, о том, как его сын спасал магов, как много раз шел на риск ради тех, кого взялся защищать. Большую роль тогда сыграло и то, что из-за тех же горданцев, желающих показать всей империи казнь Диара Клевера, люди увидели его спасение. Причем спасла Диара его невеста. Да еще в компании тех самых драконов, что были изображены на его татуировке, черного и белого. Одним словом, после всего этого Ди стал не просто народным любимцем, а настоящим олицетворением героя сказки со счастливым концом. Какой-то столичный писатель даже создал пьесу по мотивам этой истории. Имена поменял, но суть осталась прежней. И теперь уже несколько месяцев императорский театр собирал полные залы, а зрители смотрели спектакль с названием «Себастьян» по несколько раз. И все же я очень рад, что тогда на площади ты в меня не выстрелила. Прошептал Диар, не отводя взгляда. «И я рада, Ди», — ответил, разглядывая синие искорки в его ярких зеленых глазах. «Ведь если бы я тогда это сделала, если бы не ослушалась приказа, то никогда бы так и не узнала, что можно быть настолько счастливой». Конец. От автора. «По этому миру есть еще одна история. Я не хочу быть драконом». Главный герой в ней — сын Элиры и Диара.